Киноархив. До визита к Джанет Брук Эко отправился повидаться с Питером Беверли. О встрече он не договаривался, просто подошел к двери и постучал. Было 9:30 утра. Эко знал, что Питер наверняка уже не спит. Первые официальные переговоры должны были начаться ровно в 10. Путь от гостиницы до зала переговоров занимал 10 минут, а Эко нужно было всего несколько минут, чтобы переговорить с Питером. Эко знал, что Питеру пришлось нелегко во время вчерашнего ужина. Жаль, что ему не довелось увидеть выражение лица главы делегации землян, когда тот вернулся в гостиницу. Во время банкета Эко спрятал камеру под одним из кустиков пуансеттии. Сам он об этом никому не сообщил, но не сомневался, что Питер про это знал. Питер был кинозвездой, и, пожалуй, никто на Земле не относился так чувствительно к присутствию камеры, как он. Весь вечер Питер держался к объективу справа в профиль и изо всех сил старался очаровательно улыбаться. С 32 лет он ушел в политику и с тех пор по привычке позировал перед камерами. Для Эко Питер представлял интерес. Этот человек жил заколдованной жизнью. Красавец, наследник знаменитого семейства, он закончил один из университетов Лиги Плюща, имел друзей повсюду, и хотя ему было едва за 50, многие уже поговаривали о нем как о следующем кандидате в президенты от демократов. Примечание. Лига Плюща. С английского «The Ivy League». Ассоциация 8 частных американских университетов, расположенных в 7 штатах на северо-востоке США. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. Университеты, входящие в лигу, отличаются высоким качеством образования. Конец примечания. Наверное, самым мощным подспорьем Беверли было его семейство. Ходили слухи, будто бы его избрали лидером делегации Земли из-за обширной сети связей семьи. Все понимали, что эта работа ему по плечу. Шума много, а риска мало. И огромные возможности сколотить политический капитал для следующей ступени в карьере. Так что Питер очень заботился о том, как будет выглядеть перед камерой. Вот почему Эко был так собой доволен. Вернувшись в отель ночью, Эко посмотрел запись, и его совершенно потряс мужчина с обветренным лицом, сидевший рядом с Питером и закричавший на него. Дверь открыл идеально причесанный Питер Беверли, одетый в голубой шелковый костюм. Он тепло, непринужденно поздоровался с Эко. «Доброе утро», — сказал Эко. «Я на минутку, входить не буду. Мне нужно с вами коротко переговорить». Питер кивнул. «Помните вчерашнюю речь марсианского консула насчет демократии? Я вчера после банкета говорил с одним из законодателей Марса, и он мне сказал вот что. Хотя за большинство будничных решений и инженерных планов отвечает Совет, глобальные решения, касающиеся каждого человека, должны быть поставлены на голосование с участием всех жителей Марса. Это не слишком похоже на то, что мы обычно слышим на Земле». «Да, звучит совершенно иначе», — согласился Питер. «И какой вы делаете вывод из этого? У нас представительная демократия со свободными и честными выборами. У них нет никаких выборов, но есть плебисцит, касающийся каждого в отдельности». «Вы справедливо обратили внимание на это отличие», — сказал Питер. «Есть о чем поразмышлять». «Я могу рассказать об этом отличии в своем фильме?» «Конечно, почему бы и нет?» «Но это сильно противоречит общему мнению о том, как все устроено на Марсе, и я пока не знаю, что еще обнаружу, если продолжу копать». «Не переживайте за свои выводы. Думать, пробовать, проверять свои предположения — вот что главное». «Не уверен, что вы понимаете, к чему я клоню. Сейчас на Земле все считают Марс автократией. Мой фильм может бросить вызов этому единодушию и привести к непредсказуемым последствиям». Питер продолжал улыбаться. Казалось, он слушает Эко очень внимательно. Но Эко заметил, что его собеседник отдергивает края рукавов костюма и отряхивает с лацканов несуществующие пылинки. Затем Питер похлопал Эко по плечу, совсем как добрый родственник, умудренный жизненным опытом. «Молодой человек, не волнуйтесь о последствиях. Чтобы иметь будущее, нужно иметь смелость мечтать». Эко очень постарался скрыть пробудившийся гнев. В словах Питера не было ни капли искренности. Он уходил от прямого разговора, рассыпая одно клише за другим, а ничего существенного не сказал. «Интересно, он хотя бы понял, о чем я ему хотел сказать?» — гадал Эко. «Должен был понять». На Земле, невзирая на конкуренцию и недоверие между странами, в Марсе все видели общего врага. Это было похоже на новую холодную войну, где люди были отгорожены друг от друга железным занавесом космического пространства. Марс рисовали в виде изолированного сообщества, которым правили злобные генералы и безумные ученые. В виде азбучной модели общества, где царствует гнетущий авторитарный режим, на службу которому поставлена управляемая силой мысли техника. Режим, радикально противоречащий экономике свободного рынка и демократического управления. И масс-медиа, и интеллигенция рисовали портрет Марса как воплощение жестокости, тирании и бесчеловечности, как громадную мрачную военную машину, подобных которой никогда не существовало на Земле. Марсианскую войну за независимость объявили суицидальным актом предательства, а марсианам, по идее, не светило другого будущего, кроме как либо возвратиться в сообщество наций, либо столкнуться с полным уничтожением. И, конечно же, Питер Беверли обо всем этом прекрасно знал и понимал, на что намекает Эко. Показать, что на Марсе существует и работает демократия, это значило бросить вызов самим основам истории про Красную планету. Это могло привести к признанию того факта, что политики на Земле всем лгали, что пропаганда насчет Марса основана на предрассудках и зависти, уходящих корнями в поражение. Эко не боялся погнать волну, но при этом понимал, что такое для кинорежиссера политкорректность. Будучи официальным членом делегации, он осознавал, что обязан держаться в рамках дозволенного. Как бы то ни было, Питер на его намеки не реагировал. Он просто отмахнулся от него, загородившись элегантным позерством и бессмысленными фразами. «Ладно», — подумал Эко. «Значит, что бы я в итоге ни снял, я всегда могу сказать, что первым делом попросил на это разрешение». На самом деле так было лучше. Всю свою жизнь Эко был ревизионистом, выступавшим против истеблишмента, и ему очень нравилась мысль о том, что он привезет на Землю такую простую мудрость. «Спасибо», — сказал он. «Видимо, мне нужно было сразу сказать вам, что этот разговор не записывается. Тут нет камеры». Отворачиваясь, чтобы уйти, он заметил, что жена Питера заканчивает макияж. Она была на 10 лет моложе мужа и тоже была знаменитой актрисой. Их роман развивался в присутствии камер, от первого поцелуя до рождения сына. Питер успешно играл роль образцового супруга, романтичного и в нужной степени порывистого. Их брак выглядел идеально, и Питер всегда заботился о том, чтобы жена его всюду сопровождала. Эко повидал немало людей, которые ушли из актерской карьеры в политику, но мало кто из них понимал, как важны на выборах голоса женщин. Питер был одним из немногих, кто это отлично понимал. Киноархив имени Тарковского находился неподалеку от отеля. Как и гостиница, архив располагался в южной части города, на расстоянии двух кварталов. Поезд должен был доставить Эко туда за 24 минуты. По пути предстояло миновать Капитолий, где находились городской муниципалитет и зал совета, а также экспоцентр, где и проводилась всемирная ярмарка. С Джанет Брук Питер о визите тоже не договорился заранее. Он не отправил сообщение в ее персональное пространство, не позвонил в архив. Он не хотел насторожить Джанет и дать ей возможность отказаться от его вежливой просьбы о встрече. Ему не хотелось, чтобы она повела с ним светский разговор, во время которого они оба будут старательно избегать правды. Эко хотел застигнуть ее врасплох. Может быть, тогда он сможет увидеть настоящего человека. Он точно не знал, является ли она причиной, которую он разыскивал. Чтобы это понять, он должен был ее увидеть. Оказавшись в поезде, Эко достал из кармана видеонаклейку и прикрепил ее к стеклу вагона, чтобы по пути вести съемку. На таком поезде он уже один раз ехал, от шаттл-порта до гостиницы, но поездка была очень короткой, и он не успел даже камеру вытащить. Абсолютно прозрачные стены вагона позволяли заснять великолепную панораму. Туннельные поезда имели разный цвет. Тот, в котором сейчас ехал Эко, был бежевым. Эко наслаждался собственной фантазией. Он как бы путешествовал, находясь внутри капли какого-то раствора, из реторты к ее носику, а оттуда в колбу, а от колбы к горелке по прозрачным трубочкам. Поезд проезжал мимо самых разных построек. Скопления небольших частных жилых домов сменялись большими общественными зданиями. Маленькие дома окружали более крупные постройки, словно спутники планеты. Более крупные здания имели чаще всего форму кольца со стеклянной крышей, а маленькие дома вместе с дворами были целиком накрыты полусферическими куполами. Во дворах росли цветы и прочая роскошная растительность. Эко слышал о том, что потребность многих жилищ в кислороде обеспечивалась большей частью растениями из близлежащих садов, что позволяло беречь драгоценную энергию и избавляло от необходимости в сложной технике для выработки кислорода. На небольших экранах внутри вагона демонстрировались названия разных достопримечательностей и районов и их краткая история. Эко обратил внимание на то, что многие постройки на Марсе отражали влияние практически всех архитектурных стилей Земли. Симметрию и гармонию эпохи Возрождения, сложность и избыточность рококо, широкие крыши и длинные веранды, типичные для китайской деревянной архитектуры, тяжелые геометричные линии модерна и так далее. Поэтому весь город напоминал естественным образом возникший музей истории архитектуры со множеством культурных слоев и разнообразия. Но те постройки, которые производили на Эко наиболее сильное впечатление, демонстрировали уникальное сочетание плавных изгибов и поверхностей, напоминавших медленно текущую воду. Все эти здания были построены из стекла. Когда поезд ехал мимо Капитолия, Эко встал и сделал несколько фотоснимков. Капитолий был административным центром Марса, где вершилась вся политика, касавшаяся республики. Выстроенное в строгом классическом стиле, это здание не было гигантским и вычурным. В плане марсианский Капитолий представлял собой прямоугольник. Парадный вход располагался в одной из двух коротких стен. Эти фасады были украшены бронзовыми статуями и металлическими колоннами в древнеримском стиле. Стены были изготовлены из редкостной темной меди, чередующейся с вертикальными панелями света слоновой кости. Это напоминало театр «Ла Скала» на Земле. Видеосъемочная наклейка продолжала работу. Эко достал электронный блокнот и сделал короткую заметку. Такова была его привычка, где бы он ни находился — дома или на съемках у моря. Беверли — дурак. Немного подумав, он стер заметку. Наблюдение было необъективным и не совсем точно выражало то, что он думал. Эко знал, что Беверли — умный человек, понимавший, как оценивать ситуацию и тонко относившийся к собственной роли. Между тем, ему недоставало мудрости. Для Эко оппортунистическая хитрость мудрости не равнялась. Питер был идолом, голографические портреты которого красовались в каждом супермаркете. Его фирменная улыбка в миллион ватт ненавязчиво направляла потоки покупателей в нужную сторону. Для этого мудрости не требовалось. «Он не был глуп. Он был попросту бездумен», — написала Ханна Арендт об Эйхмане больше 200 лет назад. Но эти слова остаются применимы и сегодня. Мне не нравится Беверли. Веской причины для этого нет, кроме того, что он представляется мне фигурой, которая сама себя слепила. Он заставляет себя улыбаться, а не улыбается тогда, когда хочет этого. Он излучает обаяние, но за этим ничего не стоит. У него даже нет чувства юмора, какое было у Джона Фицджеральда Кеннеди. В прошлом такого человека, пожалуй, что не было. В каждой эпохе имеются свои лицемерные политики, но до наступления нашего времени никто не мог быть пустой оболочкой, сотворенной из неких образов с момента своего рождения. Беверли так привык быть голограммой, что этот образ перекочевал в его личность, а его истинная личность растаяла, стала иллюзорной. Эко закончивал записывать заметки, и как раз в это мгновение поезд остановился на станции. Он терпеть не мог снимать в кино политиков, хотя такие съемки служили в киноиндустрии одним из главных источников дохода. Такая работа его угнетала. Он охотнее снимал бы матерящегося попрошайку на улице. Эко убрал блокнот в нагрудный карман рубашки, отлепил от окна видеонаклейку и встал перед дверями. Двери вагона открылись. Перед Эко стояло здание цвета морской волны, формой похожее на раковину устрицы. Стены были непрозрачными, так что Эко не увидел того, что находилось внутри. От станции ко входу в здание вела тропинка. Вход был оформлен в виде витой ракушки. В вестибюле киноархива имени Тарковского находился круговой экран. По нему плавно перемещались фотографии и меню опций для посетителей, самостоятельные экскурсии, просмотры фильмов, посещение мастерских. Эко выбрал последний пункт. Тут же появилось несколько дополнительных меню выбора. Эко терпеливо просмотрел их и, наконец, увидел имя Джанет Брук. Он прикоснулся к ее имени, и сердце у него забилось быстрее. На экране возникла фотография светловолосой женщины. Эко хватило одного взгляда на нее, чтобы понять. Он нашел нужного человека. Ее снимок он видел в дневнике Артура Давоски. В сравнении с фотографией, которую хранил его учитель, Джанет слегка поправилась, волосы у нее стали короче, кожа на лице стала чуть более дряблой. Но у нее были яркие глаза, такие, что казалось, она всегда улыбается. Произведя мысленные подсчеты, Эко понял, что Джанет Брук сейчас лет 45. Она была так же хороша, как в молодости. Немного помедлив, Эко нажал клавишу, чтобы сообщить Джанет о том, что к ней просится посетитель. Экран запульсировал. Это говорило о том, что вызов поступил и обрабатывается. Через несколько минут Джанет вышла из двери, находившейся в другом конце вестибюля. На ней была белая блузка и пиджак цвета лососины. Очень легкий макияж. Волосы с одной стороны убраны за ухо. Увидев Эко, она на миг смутилась, не узнала его, но тем не менее вежливо улыбнулась. «Здравствуйте», — сказала она. «Я Джанет Брук». Эко протянул руку. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Меня зовут Эко Лю. Я с Земли». «А, вы прибыли с землянской делегацией». «Верно. Я кинорежиссер-документалист из состава делегации». «Не шутите?» «Вот моя визитная карточка». «О, я не то чтобы вам не верю. Простите. Просто я... Я не предполагала, что прибыла киносъемочная группа». «На самом деле, вся группа — это я». «Что ж, это просто замечательно. Я давным-давно не встречалась с коллегами с Земли». 18 лет, если точнее», — сказал Эко. «Правда? Дайте подумать. Да, вы правы. Память у меня теперь не такая хорошая, как в молодости». Эко растерялся. Поведение Джанет ни о чем ему не говорило. Она вела себя спокойно, и прибытие кинорежиссера с Земли не вызвало у нее никаких особых возражений. Он решил еще немного походить вокруг да около и только потом сказать Джанет, об истинной цели своего визита. «Я сказал представителям совета, что хотел бы повидаться с марсианскими деятелями кино», — сказал Эко. «Мне посоветовали обратиться к вам». «Как мило с их стороны. Пойдемте со мной». Джанет открыла дверь, ведущую внутрь здания архива. Эко пошел за ней, с любопытством разглядывая все, что он видел вокруг. Дизайн входа в здание в форме раковины продолжался и здесь. Они шли по округлым туннелям с плавными линиями стен, покрытыми серо-голубыми полосками. Путь вел по спирали внутрь. По стенам струились разнообразные как видео, так и статичные изображения. Джанет и Эко шли извилистым путем, словно бы по лабиринту. «Честно говоря, я не понял, почему мне порекомендовали вас», — признался Эко. «Они мне почти ничего про вас не рассказали». Джанет рассмеялась. «Думаю, порекомендовали меня, потому что я единственный деятель кино, которого они знают». «Вот как?» «Здесь была разработана одна методика, которую некоторое время назад стали продавать Земле. Землянам она очень понравилась». «Что за методика?» «Полностью достоверная голографическая проекция». Эко разволновался. Он искал повод продолжить разговор, а Джанет сама затронула тему из прошлого. «Это придумала ваша мастерская?» «Именно так. Уже более 20 лет назад». «Примите мою благодарность. Я вам обязан своей работой». «Вы снимаете голографические фильмы?» «Большая часть фильмов голографическая. От двухмерного изображения почти полностью отказались». Джанет весело рассмеялась. Эко почувствовал, что она искренне довольна. «Меня вам вовсе не нужно благодарить. Работа у вас была бы и без голографических проекций. А с ними многие разучились делать то, что умели». Эко улыбнулся. Он понял, что Джанет имеет в виду. Любая революция оставляла позади многое из старого мира. От немого кино к звуковому, от плоского изображения к полностью достоверному голографическому, дело было не в том, что люди не были способны обучиться новым технологиям, а в том, что они этого не хотели. Это было сложно. Чем больше кто-то преуспевал в старом мире, тем меньше у них было желания приниматься за что-то новое. Такие люди всю свою жизнь вложили в устаревшие выразительные средства и не желали с ними расставаться. Никто не любил отказываться от самого себя. «А как с этим обстоит дело здесь, на Марсе?» — спросил Эко. «У нас до сих пор существуют и двухмерные, и голографические фильмы. Когда делаешь видеосъемку какой-то официальной встречи или снимаешь производственное видео, в 3D-изображении необходимости нет. Слишком дорого». «Понимаю», — кивнул Эко. «У нас это тоже практикуется, но такие записи мы не называем фильмами». «Ясно», — сказала Джанет. «Вы употребляете название «фильм» только тогда, когда можете его опубликовать». «А здесь разве не так?» «Нет. На Марсе определение носит чисто технический характер. Любая разновидность аудиовизуальной записи классифицируется как фильм. Вы публикуете ваши фильмы в сети, делите их на жанры, а мы так не поступаем. Все наши фильмы хранятся в Центральном архиве под именем создателя. Поскольку все способны снимать драматические повествования, документалистику, основанную на реальных фактах, производить видеозапись экспериментов, делать видеосъемку производственных процессов, нет никакой необходимости разделять эти материалы». Эко решился осторожно попробовать почву. «Похоже, вы неплохо знакомы с тем, как обстоит дело с киноиндустрией на Земле». «Я бы не назвала это знакомством. Просто из личного интереса узнавала о кое-чем понемногу». «А почему вы интересуетесь Землей?» «Наверное, это нечто вроде профессиональной болезни. Когда-то я изучала историю законодательства в области киноиндустрии на Земле. И хотя теперь это для меня уже не столько важно, интерес остался». «Значит, у вас есть с Землей какие-то контакты? Я не знал, что возможно прямое общение между жителями наших планет. О, нет, невозможно. Но я просматривала целый ряд официальных ознакомительных материалов с Земли. Большинство этих материалов носит слишком общий характер, поэтому мои познания весьма поверхностны. Джанет улыбнулась. Я так рада, что вы здесь. Вы можете меня многому научить. Эко промолчал. Его расспросы ни к чему не приводили. В ответах Джанет не было ничего необычного. Ничего такого, за что он мог бы ухватиться. Все объяснения, приводимые ей, выглядели объективно. Фразы она строила старательно. В ее словах не звучало ничего оскорбительного. Вела она себя дружелюбно, но в ее поведении не было ничего личного. Смех Джанет звучал искренне, говорила она прямо и с любопытством. Но при этом ей удавалось ничего не говорить о себе. Эко не знал, как быть. Продолжать разговор в таком духе, ходя вокруг да около цели, смысла не имело. А заговорить прямо сейчас о том, что его действительно интересовало, это было бы слишком резко. Они вошли в большой, ярко освещенный зал. С потолка свисали тонкие полоски стекла и украшали однообразное пространство радужными отражениями и тенями. По стеклянным поверхностям стекали слова и изображения. Время от времени на одном из более крупных экранов появлялась фигура человека крупнее, чем в жизни, и начиналась беззвучная лекция для невидимой аудитории. Воздух был прохладным, но немного застоявшимся. «На этих фотографиях запечатлены опытные кинорежиссеры», сказала Джанет. «Если вам интересно, вы можете взять вот такой керамический наушник и послушать, что они говорят». «А как работают эти стеклянные экраны?» «Они покрыты тонкой светопроводящей и светоизлучающей пленкой. Пленка настолько тонкая, что ее не отличить от обычного стекла». «Я заметил, что на Марсе любят почти все делать из стекла. Это имеет какое-то особое значение?» «Особое значение? Что вы имеете в виду?» «Ну, я хотел сказать, почему вы приняли такое коллективное решение?» «Я бы не назвала это коллективным решением. Скорее, это вопрос необходимости. На Марсе полным-полно песка, а камень и глина встречаются редко. Помимо железа, нам приходится полагаться на стекло как на сырье для множества разных вещей. Во время войны Найлс Галли изобрел технику создания построек, которой мы сейчас пользуемся. Из стекла легко строить, и его легко перерабатывать». «Понимаю. Но как вы решаете вопрос свободы частной жизни? Каковы правила? Я заметил, что некоторые здания непрозрачны, а стены в моем гостиничном номере прозрачные». Джанет удивилась. «Вам не сказали? Все стены можно сделать как прозрачными, так и непрозрачными. Плоховато работает виртуальный администратор в вашем отеле, если она не объяснила вам такие важные вещи. Ионы в стекле управляются электрическими полями, и, находясь в номере, вы имеете возможность изменять степень прозрачности стен». Эко почувствовал себя неловко. Он вспомнил, какие сделал выводы о марсианском обществе из-за прозрачности стен, и порадовался тому, что ничего такого не наговорил на чистовую запись. Он настолько был пропитан контекстом Земли, что для него было естественно делать предположения и использовать политический символизм, принятый на Земле. Но со вчерашнего вечера Эко начал понимать опасности такой беспечности. Дело было не только в том, что он рисковал привнести в свой фильм субъективную точку зрения, но и в том, что он не мог изложить объективные факты. Ему хотелось донести до Земли послание о том, что нет ничего опаснее поспешных выводов. Одним из таких поспешных выводов оказался стеклянный дом. Строительство зданий из стекла было обусловлено геологией Марса и здешними технологиями. За этим не стояло никакого символизма и уж точно не подразумевало политического угнетения. Для того, чтобы отразить реальность, Эко нужно было в нее углубиться, копать глубже, до тех пор, пока он не прикоснется к истинному содержанию, истинному смыслу Марса. А я подумал, что прозрачность — это произвольный выбор. Ну, Джанет растерялась. Думаю, тут многое зависит от точки зрения. Прозрачно что-то или непрозрачно — это зависит от освещения. Можете разъяснить? Как ни регулируй, среда всегда будет прозрачна для одних форм света, но не для других. Полная непрозрачность невозможна. Вы сейчас говорите о стекле или о чем-то другом? Джанет усмехнулась. Ее глаза весело засверкали. Если вы здесь пробудете несколько дней, вам непременно скажут, что в районе Рассел живут два человека, чьи слова ни в коем случае нельзя воспринимать ни как обычное описание, ни как чисто образное выражение. Первый из них — доктор Рейни, а вторая — я. Можете понимать сказанное мной как хотите. Настоящего ответа на этот вопрос нет. В словах Джанет прозвучало кокетство, и это придало ей легкость молодости. Эко подумал, что в молодости она наверняка была очень притягательна. Джанет не была красавицей в общепринятом смысле слова, но в ней была сильнейшая живая подлинность. Из-за этого редкого качества людей и тянуло к ней. Теперь Эко понимал, почему Давоски в нее влюбился. «Мисс Брук, мне нужно кое в чем признаться. Простите, что я сначала скрыл это от вас. Просто не знал, как завести этот разговор, чтобы не огорчить вас. Но думаю, я должен сказать вам правду». Джанет стала серьезной. «Хорошо. В чем дело?» «Я учился у Артура Давоски, и я здесь в качестве его представителя». Лицо Джанет окаменело. Она словно бы услышала голос из далекого прошлого, тихий и нереальный. Эко пристально смотрел на нее. Они стали похожи на две статуи. Над ними по экранам скользили лица людей, шевеливших губами, а они замерли в неподвижности. Эко смотрел на Джанет, а Джанет — на воздух между ними. Наконец, Джанет сделала глубокий вдох. «Пойдем в мой кабинет. Нам лучше присесть». В то время мне было 27, и я встречалась с молодым человеком, который любил меня больше, чем я его. Он хотел жениться на мне, но я оттянула с решением. Сама не знала, чего хочу. В это время на Марсе появился Артур. Поначалу отношения у нас с ним сложились чисто профессиональные. У него на Марсе было определенное задание, а мне предстояло показать ему наши технологии съемки. А потом, в один прекрасный день, он предложил снять вместе с ним фильм. Артур такой человек, в таких со временем влюбляешься. Он всегда был полон странных и интересных идей, постоянно пытался решить, как показать жизнь в неожиданном свете. Поскольку вы учились у него, уверена, вы понимаете, о чем я говорю. В первое время он мне объяснял, что хочет попрактиковаться в применении новой техники съемки, чтобы убедиться, что он хорошо овладел этой методикой. Мне это показалось совершенно естественным, и я согласилась ему помочь. Только гораздо позже я поняла, что это было всего лишь первым шагом в его долгосрочном плане. Его целью была вовсе не техника съемки, а истинное осознание собственных идей. Он увлекся планом создания этого фильма, а я увлеклась им. Не знаю, насколько вы себе представляете положение дел в то время. На Земле Артур преуспевал, но при этом ему нужно было постоянно переживать за удачу каждого нового фильма. Здесь все не так. Здесь наш доход зависит от возраста, независимо от того, в какой мастерской мы работаем и каковы наши достижения. Все наши фильмы загружаются в центральный архив, и всем разрешается смотреть их бесплатно. Никого не волнуют деньги. Артуру этот порядок очень нравился. В качестве гостя он получал стипендию, и ему было на что жить. И, наконец, у него возникла возможность сделать что-то, когда нет нужды переживать о рынке, и думать можно было только о самовыражении. Он так долго ждал такого шанса, что, как только познакомился с техникой голографической съемки, уже не в силах был остановиться. Каждый день он с головой погружался в акт творчества и словно бы перестал принадлежать реальному миру. Мне нравилась его страстность, а он влюбился в меня. Он был похож на метеор, врезавшийся в мою жизнь. Ничего подобного я прежде не переживала. Каждый день он экспериментировал с новыми ракурсами кинокамеры, новыми методиками, новыми стилями редактирования отснятого материала, а потом возвращался в свой гостиничный номер, чтобы что-то читать, спорить со мной и предаваться любви. Ему нравилось размышлять о свете и тени. Для Ван Гога идеалом было поймать движение, волнение воздуха и света. Таков был и идеал Артура. Он говорил мне, что небо на Марсе не такое, как на Земле. Ему нравилось видеть звезды при свете дня. Ему не хотелось улетать. Его пребывание на Марсе должно было составить всего 3 месяца, и он попросил разрешить ему продлить командировку еще на 3 месяца. И это время истекло, а он все еще не хотел улетать. Он попросил других землян доставить новую технику на Землю, а сам остался. Мы с ним стали жить вместе. Джанет держала в руке бокал, но не пила. Она рассказывала свою историю медленно и холодно. Время от времени она бросала взгляд на Эка, но чаще смотрела сквозь окно. Ее мастерская располагалась на 2-м этаже архива. Окна выходили на юг. Кабинет был залит солнцем. За окнами виднелась полоса невысоких пальм, верхушки которых находились наравне с полом кабинета. Вдалеке было видно здание с куполом, чем-то напоминавшее мечеть. Лучи падали на лицо Джанет сбоку и распадались на пятнышки на ее коже. Миновало 18 лет, но свет воспоминаний явно соединял ее с прошлым. Эко сидел напротив нее за маленьким круглым столиком. Он тоже держал в руке бокал с красноватой жидкостью. Слушая Джанет, он представлял себе молодого Давоски быстрым, как метеор, непосредственным, искренним. Это так сильно отличалось от образа старика на смертном одре. И все же Эко было дано почувствовать самую суть своего учителя. «Меня вот что всегда удивляло», — проговорил Эко. «Как же ему позволили так надолго остаться на Марсе? Разве марсиане не подозревали, какие у него могут быть намерения? Как здесь могли быть уверены в том, что он не шпион, который прислан, чтобы похищать ваши технологии?» «Я была его гарантом. Я и мой отец. Мой отец в то время был генеральным секретарем по информации. Я его умоляла спонсировать Артура, и он согласился». «Вы поженились?» «Нет, думали об этом, но не поженились». «Где же вы жили?» «В гостиничном номере Артура. Он не был марсианином, поэтому ему не полагалось отдельного жилья». Эко не знал, как продолжать разговор. Ему хотелось спросить, что происходило на протяжении тех 8 лет, когда они были вместе, и почему Давоски в итоге покинул Марс. Его учитель никогда не говорил о том времени. То время словно бы стало для него черной дырой, внутри которой исчезали слова. Эко никак не мог подобрать нужные фразы. Но Джанет его опередила. «Скажите мне, как Артур поживает сейчас?» Ее вопрос шокировал Эко. Он собирался поведать Джанет все о жизни Артура на Земле за последние 10 лет, а уж потом сказать о его кончине. Джанет очень постаралась, чтобы вопрос прозвучал спокойно, но напряжение было заметно и в ее голосе, и во взгляде. Улыбка замерла на ее губах, и вся она стала похожа на слишком сильно надутый воздушный шар. Ответ Эко мог либо плавно выпустить воздух из шарика, либо лопнуть его. Джанет не торопила, но ее пытливый взгляд и то, что она задержала дыхание, еще сильнее давили на него. Он не мог солгать. Он мог только бесконечно долго тянуть с ответом. Он умер. О! Рак легких. Около 1.5 года назад. Секунда 3 Джанет сидела неподвижно, а потом ее словно прорвало. Плечи затряслись, по щекам ручьями побежали слезы. Она прижала ладони к губам, но это не помогло ей унять тоску. Она плакала так, словно ничто не могло остановить ее слез. Вся ее утренняя учтивость, выстроенная как линия обороны, пропала. От этого ничего не осталось. Обнажилась беззащитность, ранимость. Джанет прямо и ровно сидела в кресле, но в ее позе было столько безнадежного отчаяния, что хотелось отвести глаза. Эко чувствовал, как ей больно и горько, но не знал, что делать. Он сомневался, что имел право ее утешать. В конце концов, она плакала не без причины. Эко протянул Джанет платочек. Он смотрел на нее, понимая, что его расспросам пришел конец. Даже с чипом, наполненным воспоминаниями Давоски, теперь стоило подождать до следующего раза. Довольно долго он сидел рядом с Джанет, пока она не перестала плакать. Перед тем, как он ушел, Джанет подвела его к небольшому монитору. Она несколько раз прикасалась к экрану, пока не появилось сообщение о том, что регистрация прошла успешно. Джанет дала Эко номер аккаунта и пароль и сказала, что он может пользоваться этим для доступа в Центральный марсианский архив. «Все фильмы Артура до сих пор здесь. Просто найдите его имя». Голос Джанет надломился. Веки у нее припухли, волосы растрепались. Но Эко смотрел на нее, и она казалась ему красавицей. Ничто не раскрывает красоту человека лучше, чем искренние эмоции. Большую часть своей 45-летней жизни Джанет слыла неуязвимой. А в глубине души она всегда верила, что Артур в один прекрасный день вернется. Ожидание сделало ее одинокой, но при этом открытой и сильной. Теперь этому пришел конец. Эко положил конец ее надежде. Давоски ушел из жизни, но мир не перестал жить и развиваться. Ни Марс, ни Земля не перестали вращаться из-за того, что умер мечтатель. Земля 22 века была миром, где доминировала медийная среда. Эта среда стала столпом всемирной экономики. Производимые изображения и персонализированные сети изменили социальную структуру и изменили взаимоотношения индивидуума с миром. Когда обесценилась экономика, основанная на обычной материальной продукции, мир спасла торговля в области интернет-протоколов. Ты — сеть. Вот что было сердцевиной IP-экономики. Все вкладывали в нее свои познания. Земной шар был охвачен сетью так, что бескрайние коммерческие возможности могли родиться из обмена знаниями. В этой сети коммерции даже одна фраза или случайно оброненная мысль могли превратиться в целое ассорти продуктов. Торговля в этой сети знаний представляла собой революцию. Это был родник без источника, это был бизнес с нулевой стоимостью и почти бесконечным доходом. В этой революции каждая мысль, каждый набросок, каждое улыбающееся лицо становилось частью мирового ВВП. Каждый продавал, покупал, скрывал свои собственные творения, а потом обескураживал остальных выдачей этих секретов за деньги. Любая идея могла дать в сети доход, а без сети никакого дохода не было. Сеть была средоточием непрекращающихся вспышек. Ее капитал превосходил доходы национальных государств. Три гигантских медиаконгломерата, боровшихся за доминирование в мире, разрослись и стали империями. Они лоббировали пропаганду в разные стороны, поощряли и, наоборот, развенчивали разные мнения в поисках большей выгоды. В ходу оставались методы, принятые 2 столетия назад. Вложения в медиа всецело связаны с доходом и не имеют ничего общего с ценностью. С другой стороны, и Марс 22-го столетия тоже был миром медиа. Но на Марсе информационная среда не была синонимом экономики, а представляла собой стиль жизни, присущий каждому. Медиа создавали стабильное электронное пространство, подсоединенное к самым разным мастерским. Это напоминало громадную пещеру, где всем позволялось хранить свои произведения, а другие могли беспрепятственно этими произведениями пользоваться. Это пространство содержало четко зарегистрированные авторские права и описания, но это не давало возможности дохода. Брать и давать. И это было обязанностью. А деньги распределялись между всеми, независимо от участия в обмене идеями. Суть действия медиа на Земле Эко понимал очень хорошо. Он был знаком с изменчивостью информационной среды, с приливами и отливами причуд и тенденций. Он знал, как нарисовать сундук с сокровищами, чтобы у всех возникло желание заплатить за право первым открыть крышку. Но систему действия информационной среды на Марсе он не понимал. В воображении информационная среда Марса представала перед ним в образе молчаливого зверя, таящегося в темноте и ожидающего жертвоприношения от верующих. Он не понимал, как с информационной средой связаны индивидуумы, кто здесь кем управляет. Вне всяких сомнений, информационная среда Марса освобождала творческих людей от необходимости зарабатывать на жизнь. Но эта же среда препятствовала тому, чтобы творческие люди обретали богатство и славу. Теперь Эко понял, его учитель был перебежчиком. Он был отважным влюбленным и сознательным перебежчиком. Из 20 миллиардов людей, обитавших на Земле и Марсе, он, пожалуй, был единственным достойным этого ярлыка. Он перемещался между двумя планетами. Он видел их обоюдную изоляцию, раздельную эволюцию, намеренное дистанцирование и ограниченность знаний друг о друге. Покинув киноархив, Эко отправился в первую танцевальную школу, где обучалась труппа имени Айседоры Дункан. Эта школа также находилась в квартале Рассела, и туда можно было добраться пешком. С помощью электронной карты Эко пошел по пешеходной улице через зону, где находилось множество магазинов. Наконец, он увидел перед собой одноэтажное здание в форме ограненного алмаза. Через стеклянные стены он увидел танцующих девушек, учащихся школы. Между дорожкой и стеной школы тянулся газон, усаженный цветами. Эко пошел по дорожке. Поравнявшись со стеной, он заглянул внутрь. Люинь Слоун. Он узнал ее, поскольку видел на борту Марс-Земли и во время торжественного приема. Она упражнялась в углу танцевальной студии в одиночестве, в то время как остальные ученицы, выстроившись вдоль балетного станка, выполняли наставления хореографа. Эко внимательно наблюдал за Люинь. Он не делал съемку. Он изучил все материалы о девушке, какие имелись в открытом доступе, и теперь ему хотелось просто посмотреть на нее. Люинь танцевала одна, повторяла одни и те же па. Последовательность из коротких подскоков, затем короткий прыжок, во время которого тело девушки совершало несколько поворотов в воздухе. В темном трико Люинь казалась еще стройнее и бледнее. Ее черные, как смоль, волосы были собраны в аккуратный высокий пучок. Время от времени она делала паузы, чтобы выпить глоток воды, на несколько секунд останавливалась у стены, смотрела наружу и снова возвращалась к занятиям. Эко пока искал героиню или героя для своего фильма, но не знал, будет ли это Люинь. Он принял предложение Теона, но не по тем причинам, которые тот ему стремился навязать. Он не любил бегать за принцессами, как какой-то папарацци. Но после изучения всего, что он смог прочесть о Люинь, о том, чем она занималась на Земле, девушка стала ему интересна. Добытые им сведения были скупые и слишком прозаичны, но между строк он ощутил некое напряжение, и это его заинтриговало. Он пытался представить себе эту девушку, пытался понять, откуда проистекает это напряжение. Выглядела она совершенно обычно. Что-то наподобие небольшой бутылочки, за белыми стенками которой бушевало содержимое, масса противоречивых мыслей. В такой бутылочке могло прятаться бурное море. Лучи после полуденного солнца переместились к другой стороне здания танцевальной школы. Длинные стебли травы отбрасывали тени на стеклянную стену. Люинь закончила упражнение. Она села на скамью, развязала ленты на лодыжках, сняла пуанты и убрала в рюкзак. С улыбкой попрощалась с педагогом, работавшим в другом конце зала. Эко стал ходить из стороны в сторону вдоль школы на некотором расстоянии. Он гадал, как представится Люинь. И тут по тропинке ко входу в школу подошел юноша, на вид примерно ровесник Люинь. Высокий, стройный, красивый, широкоплечий, в длинном форменном мундире. Эко спрятался за дерево. Парень заглянул внутрь школы, посмотрел на часы, вмонтированные в пуговицу на рукаве, отошел к аллее и стал ждать. Через несколько минут вышла Люинь с рюкзаком на плече. Парень улыбнулся и взял у нее рюкзак. Парочка удалилась. Они молча шагали рядом. Эта сцена вызвала у Эко любопытство. Между молодыми людьми он ощутил некую простоту и спокойствие, но не смог понять, что они пара влюбленных. Они не поцеловались, не обнялись, но и вежливой дистанции между ними он не почувствовал. То, как они друг другу улыбнулись, подсказало ему, что их связывает взаимопонимание. Общее впечатление — непринужденность. Так Эко ощущал и все настроение Марс-Сити. Никакой спешки, никаких отчаянных потребностей. Все здесь происходило неторопливо и безыскусно. Это было так не похоже на мир, из которого сюда прибыл Эко. Он жил в городе, процветание которого было основано на индустрии развлечений. Люди всюду спешили, будто машущие крыльями птички. Они были поглощены своими отношениями и статусами, похожими на ребусы. Эко привык к отчаянной потребности быть привлекательным и к неотступному чувству незащищенности. Но здесь, где все ходили неторопливо и останавливались на улице, чтобы поболтать, как будто к их услугам было все время на свете, он чувствовал себя не в своей тарелке. Провожая взглядом девушку и ее спутника, Эко пытался представить детство Люинь, пробовал вообразить, как человек строит сеть дружбы в этом безмятежном городе. Мысль о том, чтобы взять интервью у Люинь, стала казаться ему пустой. Он развернулся и отправился к станции поезда. В вагоне поезда Эко стал вспоминать выставочный зал в киноархиве. По залу были расставлены хрустальные кубы разных размеров. Внутри этих кубов он видел различные сцены. Трехмерные фигуры двигались по миниатюрному, живому, настоящему миру. Рядом с каждым кубом на столике была закреплена металлическая табличка с объяснением, из какого фильма эта сцена. Чувство абсурдности происходящего охватило Эко. Он осознал, что очень похож на одного из крошечных людей в стеклянном кубе. Он тоже жил в хрустальной коробке. Не сейчас, нет, а задолго до того, как оказался на Марсе.